Глава шестая. Тайное имя. На другое утро, после поражения тибедовской команды по драконболу, часть кфедок в полвосьмого, Грабыня Склепова сидела на кровати, свесив ноги. Она была в новенькой пижаме, в мелкую черепушечку, с пуговицами в форме берцовых костей. На коленях у Склеповой лежал зудильник, по которому она то и дело пускала наливное яблочко. Тане хотелось еще поспать. Громкие звуки зудильника ей мешали, но вбить в голову Склеповой, что на свете живет еще кто-то кроме нее, можно было только кувалдой. Да и то, если бы кому-то захотелось портить такой, в сущности, ценный инструмент. «Чмоки-чпоки, преодрыглики мои! Целую вас в ушки, лысинки, вообще куда попало! Сидите крепко на стульчиках и радуйтесь жизни! С вами Грызяночка Припятская и ее сногсшибательная передача «Последние магвости». Сегодня в магвостях странные события в Трансильвании. Магчество продрыглых магций всерьез обеспокоено. В лопухоидном мире все чаще применяется магия. Опасные последствия этого явления. Комментарии бессмертника Кощеева, представителя магчества». У дяди Сэма вороны расклевали антикварную магическую дудку, ту самую, под которую Ниль сводил крыс топиться в озере. Под что же теперь будут плясать остальные народы? И, наконец, маквости спорта. Команда Тибедокса проиграла матч с музами с разгромным счетом. Интервью с тренером муз Аполлони. Класс! Эй, гротерша, разувай глазки, про нас говорить будут, завопила Грабыня. Отстань! Теперь об этом и о другом подробнее. Маги, живущие в Трансильвании, утверждают, что вампиры последние недели ведут себя пристранно. Довольно часто они небольшими группами телепортируют в мир к лопухоидам, нарушая договор между магами и вампирами от 1731 года, запрещающий вторгаться в жизнь лопухоидов. Магчество продрыглых магций выражает свою обеспокоенность этим фактом. О непосредственных нападениях вампиров на лопухоидов говорить пока преждевременно, однако совсем недавно по секретным каналам нам стало известно, что из мира лопухоидов вернулся верховный судья Трансильвании Малюта Скуратов. По слухам, он встречался с председателем ВАМПИР господином Германом Дурневым. Встреча проходила за закрытыми дверями. К сожалению, нам ничего не удалось выяснить ни о самой встрече, ни о вопросах, обсуждавшихся на ней. Продолжала мадам Припятская, хитро подмигивая с экрана зудильника. Порой у тех, кто не только слушал, но и смотрел на Грызиану, создавалось впечатление, что она подслушивает и подсматривает, что происходит в комнатах у ее зрителей. Однако наверняка утверждать это было невозможно. Допускаю, это было просто свойство ее смотрящих в разные стороны глаз, один из которых был к тому же с бельмом, и острого, шмыгающего, всеведающего носика. «Ого, Танька, какие у тебя родственнички! Прям начальство! А ты сама часом не вампирка? А ну-ка, покажи тете Склеповой зубки!» — потребовала Грабыня. «Если я покажу зубки, ты не обрадуешься, так что лучше помалкивай в тряпочку!» — буркнула Таня. Она была в том обычном утреннем состоянии, когда спать уже не хочется, но и вставать тоже нет особенного желания. Интересно, это правда, что вампиры телепортируют к дяде Герману? Что они, интересно, там забыли? И как на это смотрят Пипа и тетя Нинель? Таня поймала себя на мысли, что не то чтобы скучает по родственникам, но регулярно вспоминает о них. Если разобраться, семейство Дурневых было не таким уж и безнадежным. Хотя и со своими тараканами. Тем временем Грызиана выслушала комментарии бессмертника Кощеева, быстренько пробежалась по остальным магвостям и перешла к спортивной части программы. «У нас в Лысогорской студии находится Аполлони, тренер команды МУС. Господин Аполлони, разрешите прежде всего поздравить вас с победой. Скажите, могли ли вы предсказать такой исход поединка?» «О, разумеется», — небрежно ответил Аполлони. «С самой первой минуты команда МУС — хорошо сыгранная команда, и вчера ей удалось в очередной раз это продемонстрировать. 21. За всю историю Драконбола такой счет встречался всего несколько раз. Не хотите ли вы сказать, что музы победили благодаря вашему чуткому руководству?» — спросила Грызиана. «Право, вы меня смущаете», — зарумянился Аполлони. Разумеется, без моего скромного участия здесь не обошлось. Я очень много времени провожу со своими спортсменками. Дневные часы, вечерние, иногда тренировки затягиваются за полночь. Спасибо, это очень ценное замечание. Торопливо перебила Грозиана. Она предпочитала, чтобы ее собеседники не звучали дольше ее самой. «Всем известно, что команда Тибидокса переживает не лучшие времена. Совсем недавно она проиграла матч с невидимками. Эксперты говорят, в этом матче закатила звезда Тани Гроттер, бездарной девочки, которую изо всех сил тянули за уши. Вы с этим согласны?» «Ну, не знаю. Возможно», — растерялся Аполлоне. «Мне не хотелось бы говорить про Таню плохо, но, возможно, она найдет себя в чем-то другом». «Да-да, есть масса чудных занятий, например, штопать скатерти-самобранки. По себе знаю, это так успокаивает», — сладким голосом сказала Грозиана. «Гадина», — подумала Таня. «Как она тебя легнула, Гроттерша, а? Просто любо-дорого послушать», — обрадовалась Склепова. «И чего она так взъелась? Вспомни, ты когда-нибудь что-нибудь делала Грозиане?» «Да нет, кажется», — сказала Таня. «Тогда это врожденная черномагическая вредность. Обожаю таких людей. Я сама такая», — умилилась Грабыня, ласково поглаживая себя по рукаву пижамы с черепушками. Грозиана Припятская еще некоторое время повытирала ноги о команду Тибидокса, окончательно смешав ее с грязью, после чего великодушно проговорила. «Но попытаемся увидеть и что-нибудь позитивное. Есть ли сейчас сборная Буяна перспективные игроки?» «Отчего же? Разумеется, есть, и даже весьма и весьма», — охотно признал Аполлоне. «Например, Грабыня Склепова и Жора Жикин играли очень результативно. Кстати, по слухам, хотя я и не разношу сплетен, особенно в прямом эфире, Грабыня — девушка самого Гурия Пуппера». «Да что вы говорите?» — умилилась Грозиана. «Но мы ведь с вами никому не скажем, не правда ли? Глупо вторгаться в юношеские тайны этих двух голубков». Таня вопросительно уставилась на Склепову, сидевшую с крайне довольным видом. «Ладно, девушка Пуппера. Это еще куда ни шло. Если ей нужен Пуппер, пускай забирает. Но что она вчера хорошо играла? Эй, это как? С какой-то радостью он вас похвалил?» — спросила она. «А с такой? Мы с Жориком вчера весь вечер около этого полони вертелись. Тарелочки ему подавали, улыбались. Реклама! Вот как надо работать, Гроттерша! Учись, пока я жива!» — великодушно пояснила Склепова. Пока Грабыня оставила себя в пример, Грозиана вежливо, но решительно распрощалась о Аполлоне и стала сворачивать передачу. «Благодарю вас за внимание! С вами была ваша Грозианочка. И вас умоляю, не пропустите следующий выпуск «Последних маквостей», а то сглажу на месте, чмоки-чпоки! Не исключено, что в следующей передаче будет что-нибудь и про вас. Уж я-то все про всех знаю», — сказала она и, двусмысленно подмигнув бельмастеньким глазом, исчезла. «Все, хорошенького понемножку, Гроттерша. Пора тащиться на лекцию к Сарданапалу. Ваш беленький старичок читает сегодня про мистическую сущность имен. Ты еще не сдохла со скуки? Неужели нет? Я вообразил уже», — сказала Грабыня, решительно поднимаясь с кровати. Сарданапал махнул рукой, чтобы все садились. Он не любил затяжных приветствий и идиотской муштры, выгодно отличаясь этим от поклёпа. Даже к шуму на уроках он относился вполне терпимо, лишь изредка накладывая сглазы на тех, кто совсем уж не понимал по-хорошему. Зато сглазы эти были ого-го какие! Как-то шустрый Жора Жикин весь урок пробегал под партами ящерицей, а у болтливой попугаевой просто-напросто исчез рот. Так что она до самого обеда сидела белая от ужаса, опасаясь, что он так и не появится. Магический журнал, который Сарданапал принес с собой, быстро отметил всех присутствующих, вскользь огрел семь пень дыра и Гломова по затылку и улегся на стол. «Я уже предупреждал, что сегодня мы будем говорить об именах. Знание чего-либо имени — огромная ответственность, особенно если это имя магического существа или древнего бога. Истинное имя обладает сакральным значением. Зная его, можно усилить существо, спасти от верной смерти, но можно и навредить, и уничтожить. Истинное имя — это ключ к жизни того, кто его носит, — сказал сэр Донопал, разглаживая усы. В другой раз усы наверняка воспользовались бы случаем и обвелись вокруг его пальца, как побег дикого винограда. Но сейчас они были лишены такой возможности. Их удерживал небольшой серебристый зажим с замочком, расположенный чуть ниже правого уха. Это был особый патентованный замок Барабаса Карабасова, держащего на Лысой горе магазинчик все для магических усов и бород, дрессировка, уход, запугивание. Именно поэтому древние боги имели столько затуманивающих имен, главный смысл которых был в сокрытии основного. К примеру, бог Дионис, он же Вак, он же Бахус, он же Лиэй, он же Бассарей, он же Бромий, он же Эвий. Разумеется, среди прозвучавших имен нет ключевого. Даже Дионис на самом деле не истинное имя. Шурасик, сколько можно писать? Неужели нельзя запомнить так? Бери пример с Ваньки Валялкина. Он даже не знает, где у него перо. Почему не знаю? Просто я наложил на него заклинание невидимости. Возмутился Ванька. Сэр Донопал задумчиво кивнул. «Хотел бы я понять, как ты собираешься готовиться к экзаменам по невидимым конспектам. А именно такие у тебя и будут. Но продолжим. Прежде, когда неглупый маг готовился к сражению с более сильным магом или драконом, он старался разузнать его истинное имя. Это, по меньшей мере, уравняло бы их шансы в битве. Заклятие на имя применялось как белыми, так и темными магами. Однако по большей части его используют очень темные маги или маги Вуду, такие, как всем нам знакомая Чума Дель Торт. Факелы затрещали. Пламя побледнело, выцвело и змейками потянулось к академику. Верка Попугаева завизжала дурным голосом. Ослепляющее сияние со всех сторон охватило сэр Донопала. Казалось, глава Тебедокса в кольце испепеляющего огня, на который невозможно было смотреть. Так он резал глаза. С каждой секунды шар становился все плотнее. Вскоре из него высовывались лишь старомодные туфли и не менее старомодные чулки. Пожизненно-посмертный глава Тебедокса всегда отставал от моды лет на 200. «Зовите водяных!» «Чумиха напала на сэр Донопала! Она его убила!» — гласила Попугаева. «Умоляю, не надо никого звать, я справлюсь сам! Тригус шипелус форте!» — послышался голос из огненного шара. Полыхнула зеленая искра, и магическое пламя погасло. Обычная форма заклинания была «тригус шипелус», но в данном случае сэр Донопал предпочел усиленную форму. Бессмертный академик вышел из огня невредимым. Разве что его усы слегка потемнели, но теперь быстро восстанавливали цвет. «Вот вам наглядный пример произнесения истинного имени. Кстати, Чума Дель Торт — именно такое имя. Истинные имена фактически бессмертны и надолго переживают своих хозяев», — хладнокровно заметил академик. Грабыня Склепова прищурилась. Ее деятельный мозг быстро переваривал полученную информацию и соображал, как приспособить ее в бытовом смысле. «А наши имена истинные или нет?» — спросила она как бы невзначай. «Гротерши там, Ванька Валялкин, Гуня Гломов». Сэр Донопал покачал головой. «Таня, Грабыня, Ваня, Гуня — это не те имена. Их носит слишком много людей в мире. И они давно уже утратили индивидуальный смысл. Ваши истинные имена совсем другие и звучат иначе. «Уж можете мне поверить», — веско сказал он. «В самом деле? И как же они звучат? Как зовут, к примеру, Гурия Пупера по-настоящему? Просто в порядке образовательной информации?» Быстро приготовив перо, спросила гробыня. Пожизненно-посмертный глава Тебедокса усмехнулся. Его нисколько не обманула простенькая уловка Склеповой. «Этого я сказать не могу. Пока не могу, ибо не уверен, что эти сведения будут использованы вами надлежащим образом и во благо. Кто-то из вас, возможно, и придет когда-нибудь к этому. Остальные же вполне могут ограничиться рядовыми заклинаниями. Ясно, Склепова?» «Ну вот, опять мне не дали пополнить багаж знаний, а я только, можно сказать, прониклась интересом к учебе», — разочарованно заявила гробыня. «Еще вопросы есть?» — спросил академик. «Есть!» — услышала вдруг Таня свой голос. Сардонапал удивленно посмотрел на нее. «Да, Гроттер, я слушаю». Таня немного растерялась. Она выпалила есть, не задумываясь, хотя, по правде говоря, один вопрос давно уже вертелся у нее на языке. «Я хотела спросить, Симург — истинное имя или замещающее?» Глава Тебедокса вздрогнул. Даже его усы, давно безуспешно пытавшиеся освободиться от зажима, прекратили свою пляску резвящихся ужей. «Симург? Почему именно Симург?» — быстро спросил он. Тане почудилось, что академик тянет время, будто вопрос застиг его врасплох. «Я писала о нем в докладе для Поклёп-Поклёпыча». «В каком докладе?» «В обычном школьном докладе. Про мировое древо. А что?» — наивно спросила Таня. Сардонапал определенно испытал облегчение. Во всяком случае, его усы вновь зашевелились. «Странные темы для докладов дает вам Поклёп, очень странные. Да, я вспомнил, Тарарах говорил об этом на матче. Симург — истинное имя, но я никому бы не советовал использовать его во вред Симургу. Симург — это даже не чу...» Академик покосился на факелы и благоразумно поправился. «Даже не так, кого нет. Он гораздо опаснее. Симург — один из тех богов-стражей, которые некогда правили миром, а после смогли избежать заточения за жуткими воротами. Теперь эти боги уже не удел, но у них сохранилось еще достаточно сил. Более чем достаточно, чтобы сделать всякое заигрывание с ними смертельной забавой. Даже та, кого нет, никогда не обращалась за помощью к уцелевшим богам. Хотя я очень сомневаюсь, что они пошли бы на союз с ней. У древних богов есть свой кодекс чести. Кроме некоторых вроде Триглава, для них вообще не существует слова «честь». Симург — другое дело. Он верен слову. Но беда в том, что самого мирового древа больше нет, и охранять птицы богу нечего. Мир больше ничем не скреплен, он утратил важный, очень важный стержень. Сардонапал посмотрел на часы. Единственная на циферблате стрелка прошла уже половину пути, направляясь к белому, неопределенных форм пятну. Это означало, что близится вторая пара — потусторонние миры или привидение ведения. Историю потусторонних миров читал безглазый ужас собственной персоной. Понятие времени у ужаса, как у всех привидений, было весьма относительным. Он вполне мог опоздать на лекцию на месяц или даже на год, и ждать его можно было до морковкиного заговенья. Зато если по случайности ужас приходил вовремя, и горе всем опоздавшим, гнев его был ужасен. Сардонапал, знакомый с причудами учителя-призрака, ухмыльнулся в бороду. «А теперь, учитывая ожидающее вас вскоре погружение в историю потусторонних миров, перейдем к проверке домашнего задания. Как вы помните, на прошлых занятиях мы проходили руны и магию чисел». «Я!» — выкрикнул Шурасик. «Я хочу! Я все хочу!» Академик вздохнул. Шурасик, зачем ты тянешь руку? Я же еще даже ничего не спросил. Может, я ищу добровольцев для консервации слизней?» «Я все хочу!» Шурасик подпрыгнул еще выше. «Ты невыносимый человек, Шурасик. Ты знаешь все на свете. Порой мне хочется сделать тебя головой тебе дохса, а самому уйти на покой. Ладно, так и быть, иди отвечай». Шурасик выскочил к доске, и полминуты спустя вся она покрылась узором рун и магических чисел. А Шурасику не хватало уже места, и он продолжал писать на стене. Класс тихо погружался в объятия Морфея. Всезнающий Шурасик действовал на всех убаюкивающе. Внезапно Ванька Валялкин толкнул Таню локтем. «Ус! Смотри на ус!» — прошептал он. Таня увидела, что кончик одного из усов Сардонапала вывернулся и теперь целеустремленно ковыряется в замке своего зажима, используя отскочившую дужку очков как отмычку. Щелк! Замок открылся, зажим отлетел, и усы воинственно заплясали, вытворяя самые невероятные вещи. В одно мгновение они довели спокойную бороду академика до бешенства, и она, бросившись в атаку, подобно удавке, обвела шею своего хозяина. «Ну, Карабас Барабасов! Ну, Барабас! Да карабасишься ты у меня!» Потрясая кулаком, выразительно сказал Сардонапал. После занятий, когда Таня, Ванька и Баб-Ягун готовились в читалке к снятию с глаза, а Шурасик, примерно затихнув на дальнем столике, переписывал бисерным почерком «Самые жуткие заклинания» или «201 способ запугать лопухоида», в читалку примчалась растрепанная Дуся Пупсикова. Выглядела она так, будто в нее вселилось с полсотни духов, и каждый тащил ее в свою сторону. «Там!» закричала она с порога, размахивая руками, как потерявший флажок стрелочник. От изобилия чувств Дусю переклинило, и она никак не могла объяснить, что же, собственно, произошло. «Спокойно, Пупсикова! Без паники! Ты отвечай только «да» или «нет». Пожар? Нет пожара. Нежить напала. И нежить не нападала. Предположим, самое страшное. От поклёпа русалка уплыла!» Допытывался Баб-Ягун. «Да нет же, Гуга хитрый нашелся, он в подвале у жутких ворот!» Обретая голос, закричала Пупсикова и помчалась дальше. «Что? Гуга?» — охнул Ягун. Когда Таня, Ванька и Ягун примчались в подвал и протиснулись сквозь невидимую арку, которая со стороны казалась непроходимой стеной, у жутких ворот было уже негде яблоку упасть. Охранные циклопы безуспешно пытались сдержать толпу. Лишь когда из трещины в полу вытек безглазый ужас, а сверху по винтовой лестнице спустились Поклёп-Поклёпыч, Медузия и Великая Зуби, ученики отхлынули. Все увидели, что перед воротами лежит оторванная обложка книги «Проделки белых магов в пересказе Гуга Хитрого». Рамка авторского портрета была пока пустой, однако ощущалось, что Гуга где-то поблизости. Внутри портрета кто-то возился и шумно вздыхал. «Кто первым нашел обложку?» — строго спросил Поклёп. Циклопы засуетились, оглядываясь и подталкивая друг друга локтями. «Я еще раз спрашиваю, кто нашел обложку?» — повторил завуч. «Давай, Липони, выходи. Чего уж тут? Начальство требует, ежели так». Загудели циклопы. Смущенно ковыряя пальцем в носу, вперед протиснулся здоровенный циклоп с узловатой дубинкой. Переступая с ноги на ногу под пристальным взглядом Поклёпа, Липоня сбивчиво забормотал, что у них потух костер, а его послали поискать чего для розжига. Он пошел и видит, картонка лежит, он картонку и захватил. «Чтоб, значит, не просто так ей валяться», заявил он в поисках одобрения, поворачиваясь к товарищам. Другие циклопы закивали, зашумели, подтверждая, что картонкам просто так валяться не дело. Нехорошо это, когда картонки валяются. Непорядок, подозрительно даже. Им, служилым, этого никак допускать нельзя. «А как я ее сюда принес, стал угли раздувать?» Уже смелее продолжал Липоня. Только, значит, я ее кугальку, а она как завопит. Ну, мне это сразу не понравилось. Тут-то я ее снова к огню, а она давай орать благим матом. Тут уж и дружки мои пришли. Я им рассказал, как чего. И им это тоже не понравилось. Стали мы, значит, исследовать, нет ли тут в картонке какой измены. Дальше я сама. Холодно оборвала Медузия, вставая рядом с Поклёпом. Сюда собралось целое стадо тупых циклопов, и все забавлялись тем, что совали обложку в огонь и слушали, как она вопит. Не так ли? Циклопы снова зашумели, твердя, что когда картонка визжит, это не дело. Сегодня картонка визжать будет, а завтра нежить придет и все тут позавоевывает к чертям собачьим. Им, служилым, это позволять не дело. Ваши выводы меня не интересуют. Меня интересуют факты. Что произошло после того, как вы совали обложку в огонь? Спросила Медузия, опасливо и одновременно укоризненно косясь на шипящих у нее на голове змей, Липония вытер рукавом нос. «А то и было», — плаксиво сказал он. «Не успели мы, значит, разобраться, как чего. Появляется, откуда ни возьмись, маленький такой призрак в паричке. Злой, блин, прям как... Не нравится мне такое обращение, ой, не нравится. А вон какая гуля под глазом. Ну, тут уж мы наверх послали. Сообщить, значит, по начальству». «Достаточно. Все остальные детали вашего повествования, будьте любезны, оставьте для пересказа потомкам. Еще один вопрос, на этот раз последний. В каком месте вы подобрали обложку?» — строго спросила Медузия. «Да, разве шо помнишь? Да, только не здесь это было, не в тебе дохся. Кажись, в ближайшей рощице у пруда», — с облегчением сказал Липония, решивший, что гроза миновала. Но на самом деле она только начиналась. «В рощице? У пруда? Ты хочешь сказать, что рубил дрова для костра в заповедной роще?» Так и взвился Поклёп. Липония так перепугался, что уронил себе на палец дубинку. Хотя он был втрое выше низенького зауча, но, как и остальные циклопы, боялся его до дрожи. Смешно было смотреть, как Поклёп наступал на огромного циклопа, а тот пятился, сметая всех на своем пути и даже не замечая этого. «Ты хоть представляешь себе, что такое заповедная роща и что случилось, когда в последний раз там срубили дерево? И что это было за дерево? Что у тебя в голове? Студень? Сплошная кость?» — клокотал Поклёп. Великая Зуби оглянулась на настороживших уши учеников и, подойдя к Поклёпу, мягко коснулась его локтя. «Лучше не надо теперь про заповедную рощу, тут дети. Меньше знаешь, лучше спишь», — негромко сказала она. Опомнившись, Поклёп остановился и махнул рукой, показывая, что Липония свободен и вопросов к нему больше нет. Циклоп, радуясь, что все закончилось благополучно, нырнул в толпу своих дружков. «Ну, как я держался! Как я этих магов прищучил!» — неуверенно спросил он. «Да уж, прям с грязью смешал. Пущай знают наших!» — подбодрили его остальные. Липония просиял и, на глазах восстанавливая душевное равновесие, отправился подбирать дубинку. Таня видела, как Великая Зуби осторожно присела на корточки возле обложки и постучала по ее краю пальцем. «Гуга, ты здесь? Выходи!» — сказала она. Внутри кто-то завозился. Однако выходить обиженный Гуга отказался наотрез. После 5 минут упрашиваний он снизошел лишь для того, что высунул сквозь рамку руку и вывесил табличку. «Не беспокоить! Я на реставрации!» Ученики захихикали, видя, что Великая Зуби потерпела фиаско. Но та, как видно, отлично знала, как обращаться с не в меру зазнавшимися призраками. «Прекрасно. Если у тебя нет времени, разумеется, мы не станем тебя тревожить», — спокойно произнесла Зуби. «В таком случае Джинну Абдули следует сказать, что остальную часть книги он может выбросить. Он давно утверждает, что это графомания». «Графомания? Да как этот Абдулла смеет? Сам графоман! Проклятие стихотворное кропает, бездарь!» Завопили внутри обложки. Забадериха тонко улыбнулась. «Зачем же так сразу рубить с плеча? У Абдуллы есть неплохие строфы, это всем известно. А вот у тебя в книге, он утверждает, нет ни одной правдивой истории. Он даже предлагает переименовать ее в «Художественный бред белых магов» во вранье Гога Хитрого». «Бред? Я ему покажу бред! Несите меня к этому Абдулле немедленно!» Дурным голосом завопил честолюбивый автор. Мгновение спустя Гога Хитрый выскочил из обложки наружу. Нельзя сказать, чтобы за время, пока он был похищен, внешность его сильно изменилась. Он был такой же толстенький, с круглой, как блин, физиономией и вздернутым носом. От возмущения его напудренный парик сбился на сторону, открыв самую блестящую из всех лысин мира. В пухлых ручках у Гога была древняя алебарда, которую он потрясал, представляя угрозу не столько для окружающих, сколько для самого себя. «Где этот Абдулла? Если он мужчина, пускай защищается. Я ему продемонстрирую разницу между графом, графином и графоманом!» — вопил он. «Я пошутила, Гуга, прости меня. Мне только хотелось выманить тебя на свет Божий. Это простительно. Мы так скучали!» — мягко сказала Зубодериха. «Пошутила? Ты так пошутила?» — озадачился призрак. «Само собой. На самом деле Абдулла не говорил о тебе ничего дурного. Он даже сказал, что часто читает твою книгу по вечерам. Его темного мага Вуду ничто так сильно не утешает, как то, что белые маги тоже способны на сомнительные штучки. К тому же книга написана прекрасным языком, как он утверждает». Гуга Хитрый мигом остыл и стал запихивать алебарду обратно в рамку. «Он в самом деле так сказал». Смягчился он. Ну, вообще-то его стихотворные проклятия не так уж плохи. Некоторые очень даже ничего. Ладно, я беру свои слова обратно». «Пропустите меня», — потребовала Медузия, до сих пор стоявшая в стороне. Ребята расступились. Доцент Горгонова присел рядом с Гуга, терпеливо дожидаясь, пока смешной призрак расправится со своей алебардой. «Гуга, тебе не кажется, что ты должен кое-что прояснить?» — спросила она. «О, все что угодно!» — великодушно согласился призрак. «Кто тебя украл?» «Вопрос, конечно, интересный, но на самом деле тут не один вопрос, а целых три. Первый — кто, второй — зачем, и третий — с какой радости он меня вернул. И ни на один я не могу ответить. Могу только предположить, что это было далеко не случайно. Возможно, в этом сокрыт некий мистический, я бы даже не побоялся сказать, сакральный смысл». Важно, надувая щеки, сообщил Гуга Хитрый. «Ну, хоть что-то ты знаешь?» — разочарованно спросила Медузия. «Разумеется», — похвастался Гуга. «Я знаю самую кучу разных вещей. 2702 заклинания наизусть и еще около 10 000 со шпаргалкой. Впечатляет, не правда ли? Еще я могу выбросить две подряд зеленые искры, но не более того. Протиснуть здоровенного верблюда сквозь игольное ушко, выпить море и пешком дойти до центра земли». «Гуга! Мы обыскали весь буян, не пудри мне мозги! Где ты был?» Рявкнул Поклёб. «Я и не собирался пудрить», — обиделся призрак. «Меня схватили и нагло вырвали из книги. А что было потом, я не запомнил. Знаю только, что обложка лежала в темном месте, но сыра там не было, это точно. Мне было скучновато, и я баловался с ребусами и всякими логическими загадками. Составлю загадку, сотру себе память и ломаю голову, как и чего. Не правда ли? Недурно придумано. А потом в одно прекрасное утро я проснулся и обнаружил, что вокруг уже светло. «Ого, Гуга, да тебя подбросили в заповедную рощу! С какой ты, интересно, радости!» — сказал я сам себе. «Там пролежал я пару дней, пока меня не обнаружил этот милый одноглазый субъект с дубиной и не стал совать в огонь». И это было все, что удалось выяснить. Ни о чем другом Гуга либо не знал, либо по какой-то причине не желал распространяться. Толпа, собравшаяся у жутких ворот, стала понемногу рассасываться. У всех были свои дела, к тому же вот-вот должна была начаться тренировка по драконболу. Медузия подобрала обложку и пошла к винтовой лестнице. Жуткие ворота затряслись. Слепой и глухой, но всевидящий и всеслышащий хаос заухал, застонал, захохотал, завыл на тысячи разных голосов. Вечером, уже ложась спать, Таня бросила случайный взгляд на зеркало. На стекле появилась длинная зигзагообразная трещина. Подумав, что, возможно, его расколола гробыня, которая запросто выходила из себя, когда ей не нравилась ее прическа или на щеке вскакивал прыщ, Таня шагнула к стеклу. В тот же миг ее отражение скомкали и изорвали, а с другой стороны зеркала, словно разрубленной трещиной на две половины, появился безумный стекольщик. Горбун омерзительно улыбнулся Тане, поманил ее к себе, а потом, цепляясь руками, переполз по трещине в верхний угол и замер там, как паук. Не отрываясь, Таня смотрела в стекло. Зеркало запотело изнутри, словно кто-то влажно и горячо дышал на него. С минуту с той стороны вязко и неопределенно возилось что-то, зеркальное болото пузырилось, а потом внезапно с пугающей ясностью проступили четыре фигуры. Их прежде нечеткие, расплывчатые образы теперь стали намного четче, определеннее. Таня чудилась, что она видит ослепительные точки глаз под золотой вуалью трехликого и слышит страшное ржание его коня. «Мы близко. Очень скоро мы будем здесь. Мы требуем то, что принадлежит нам, или смерть». Услышала она три голоса, слившиеся в один.